Сам то, что можешь поставить, мусор. Хорошие вопросы задает, скотина. Моя одежда сгодится, провожу рукой по теневому комплекту, а глазенки то загорелись. Хлам, но сгодится, так я и поверил. Правило, бой до смерти, или пока один из нас не извинится, принимается. Прибежавшие вызвались в качестве свидетелей. Да вот фиг вам. Достал лист кожи, доверять незнакомым аристократам хоть на грамм, лучше на лысо побреюсь. Быстро накидал текст договора дуэли, подписал, поставил оттиск перстнем. Передаю противнику. Чиркани, что согласен, тот аж покраснел от злости. Слова члена семьи Балхасы, пяти свидетелей тебе недостаточно, не знаю какой ты там член, но ничего не помешает твоей родне заявить, что ничего такого не было, а свидетелей и подкупить можно, дешевле получится. Протягиваю бумагу. Думал порвет, не, подписал, даже собственным кольцом печать бахнул, калечить его почти расхотел. Встаем друг напротив друга. Магия запрещена, только холодное оружие, кулаки и собственные навыки. Отмашкой член мчится на меня, намереваясь нашинковать своей зубочисткой, по недоразумению названной мечом. Ухожу в сторону, сильный удар кулаком в запястье, хруст, звук упавшего оружия, крик боли и ненависти. Посмотреть на это решили все окружающие, даже те, что дуэлились в стороне. Еще бы, такое зрелище, простолюдин засланца элитной семьи ломает. К слову о нем, меч подобран левой рукой и моему организму вновь угрожают заточенной железкой. Выпендриваться или не выпендриваться, вот в чем вопрос. В итоге, желание покрасоваться победило. Ловлю летящее в голову лезвие голой рукой, сжимаю, каленый металл раскалывается на несколько мелких кусочков. Противник стоит с обрубком в руке, потерянно хлопая глазами. Вытягиваю руку вперед, раскрываю ладонь, на землю падают кусочки меча. С пафосом, конечно, переборщил, зато запомнит. Я приношу свои извинения великому роду, к которому ты относишься, все договоренности по дуэли будут выполнены, неожиданно проговорил мужик и испарился в толпе. Не понял, обернулся, посмотрел на остальных, разошлись по своим компаниям, кто-то продолжил мочиться на мечах. Странное место, странная земля, странное население, учитель, я домой хочу. Не ной скунс, иначе дорис подарю, проворчал дракон, а я мгновенно перестал думать. Вот совсем, ворота школы открылись и в них хлынул молодняк, капец народа. Тут маги чаще рождаются, или все желают именно в эту школу попасть. Дотек до главного здания вместе с остальными, потоптался, оглядел местность. Три десятка пятиэтажных построек, ничего особенного. Все будто вчера отремонтировано, куча магических приблуд, вроде освещения или рун, чтоб трава на брусчатке не прорастала. Претенденты, раздался женский голос, со стороны входа в здание, так как в этом году желающих поступить к нам очень много, мы проведем отбор. Она щелкнула пальцами и рядом с каждым появилась прозрачная, 30-сантиметровая сфера, минимальный ранг для поступления 3, остальные могут отправляться в другие учебные заведения, благо, таких много. Народ загудел, несколько секунд и из толпы раздались крики в стиле «Да вы знаете, из какой я семьи». По щелчку пальцев женщины, все такие были телепортированы за закрывшиеся ворота. Про клиент-ориентированность тут не слышали, но факт применения пространственной магии запомнил. Прикладываю руку к сфере, вливаю ману, по объему для мага, на пике 4-го ранга. Она засветилась белым. Итак, цвета от голубого до белого входят в главный холл, остальные могут быть свободны. Главный холл могу описать двумя словами «дорого-богато». Вышел мужик в халате, толкнул речь о том, как им приятно принимать у себя таких талантливых учеников, после чего хлопнул в ладоши и нас по одному начали уводить обучающиеся 2-го года. Мне досталась девушка. Форма у них тут шикарная, или я извращенец. Клетчатая юбка до середины бедра, белая рубашка без воротника и серый пиджак, с вышивкой эмблемы школы на правой стороне груди, сапоги со шнуровкой до колена. На спине обычно вышивали герб рода. У моей сопровождающей, он выглядел как агал, в рунном кругу. Либо фетиш такой, либо рунный круг служит чем-то гораздо большим, чем просто украшение. Красивая птица, произношу, разглядывая вышивку. Девушка шла впереди. Спасибо, проговорила чуть смущенно. Дошли до казначея, отстояли небольшую очередь. Оплатил обучение за 1-й год, отдал расписку о том, что проигравший оплатит 2-й год. Сопровождающая улыбнулась. Думала, я без денег сюда явился, я Дим, решил познакомиться. Девушка, она привлекательная, фигурка, грудь двоечка, русые волосы чуть ниже плеч, без щелки, приятная особа. Ситиладес, можно просто Сит, видела твой бой у ворот, красиво, девушка улыбнулась и потащила дальше. Фамилию не спрашивала, забавно, заселился в общежитие, точнее, в полноценную однушку, с неплохим ремонтом, санузлом, кухней и спальней, совмещенной с рабочей зоной. Жить можно, учебники, тетради, канцелярия, уже были здесь, их предоставляла школа, сервис. Примечательно, что все было бумажным, нужно раздобыть способ ее изготовления. Дальше девушка провела небольшую экскурсию. Покидать территорию школы можно было в любое время, главное не нарушать свод правил, который мне также презентовали. Питаться предполагалось в столовой, но большинство учеников предпочитали делать это в городе, посещая различные заведения. Прошелся по шведскому столу, бросить столько дармовой еды, нифига, я может жить сюда теперь перееду. Готовили местные повара явно хорошо. Позволишь тебя угостить, хоть так отблагодарю за помощь сегодня, спрашиваю у девушки, можешь выбирать любое заведение, из какого ты рода, улыбаясь, уточнила Сит. Орлов моя фамилия, не слышала про таких, да потому что я пока единственный. Слушай, а почему тут так много магов, я думал их рождение редкость. Так и есть, хихикнула девушка, просто все стремятся поступить в заведение попрестижнее, это, кивает на корпус школы, одно из них, мне другое интересно, откуда у безродного столько денег, заговорщицки спросила Сит, слегка наклонившись. Мы как бы случайно забыли застегнуть пару пуговок на рубашке, ну-ну, долгая история, да и не так уж их много, сгибаю руку, приглашая девушку. Сид думает несколько секунд, но все же берет меня под локоть, и мы выходим за ворота. Трактиром, то место, куда мы пришли, назвать нельзя, это скорее ресторан, но в этом мире таких слов не знали. На входе нас встретил приветливый парень в белой рубашке и черных брюках, проводил до свободного столика, принял заказ. Неплохо тут, сижу, оглядываюсь. Одно из лучших заведений города, не расскажешь о себе? Понравился? Да, немного, сходу выдала Сит, плюсик за смелость. Дим Орлов, родом издалека, здесь для учебы, хочу свое дело открыть, но для покупки необходимых материалов нужен документ об окончании школы. Дело, какое? Заинтересованно наклонилась ближе девушка. Блин, действительно, а какое? Ляпнул первое, что в голову пришло, а теперь вот выкручивайся, балбес ты, Дим. Потупил пару секунд, о, придумал, связь хочу наладить, на большие расстояния, так уже наладили, есть же амулеты связи, девушка улыбнулась, тряся одним из них, да, но они жрут просто уйму энергии, и чем дальше, тем больше, плюс, на каждого собеседника нужно носить отдельный, я же знаю, как сделать артефакт, с которого можно общаться с сотней людей, имеющих такой же, если и правда сделаешь нечто подобное, от клиентов не будет отбоя, это очень удобно, еще бы, простенький магический мобильник и передатчики для усиления магического сигнала я мог сварганить хоть сейчас, запас материалов перстня имеется, почему эта мысль не пришла в голову раньше, вечером изготовлю чертежи, поговорю с местными умельцами, ага, но, чтобы докупить некоторые материалы, девушка задумалась на пару минут, я могу поговорить с отцом, если хочешь, он поможет, но попросит долю, говорю, улыбаясь, не переживай, я уже работаю над заменой некоторых материалов общедоступными, на самом деле, рунную вязь и пентаграммы можно нанести хоть на кирпичи будет работать, у тебя все получится, Сит улыбнулась и сделала глоток из бокала, остаток обеда прошел в легкой, ненавязчивой беседе, приколах и шутках, девушка умела поддержать беседу и была весьма начитана, что опять же пошло плюсиком к моему отношению к ней. Дошли до школы. Ну, мне пора, Сит продолжала улыбаться, увидимся завтра, ты разве не в общежитии поселилась? Хи-хи, нет, отец купил мне дом недалеко отсюда. Проводить? Не нужно, за мной уже карета приехала. Я поглядел на дорогой транспорт за ее спиной, род Дейс не бедствует. Тогда до завтра, попытался обнять девушку на прощание, но мне не позволили, она чуть отошла назад, улыбнулась и вошла в открытую дверь кареты, которую держал слуга. Добрался до квартиры, взял один из бумажных блокнотов, выданных школой, и принялся накидывать руны для мобильника. Ничего похожего на земной сбацать пока не смогу, но вот звонки и сообщения запросто. Сам аппарат решил сделать в виде сенсорника, размером 8 на 10 сантиметров. Можно было и поменьше, но так руны на нормальном расстоянии друг от друга и устройство будет стабильнее. Сим-карты не подойдут, поэтому каждый аппарат будет иметь свой индивидуальный рунный код, введя который, можно будет связаться с другим абонентом или отправить сообщение. Хочешь сменить номер? Меняй аппарат. Пару часов убил на разработку защиты от копирования. В итоге, припаял к аппарату пространственный карман на 20 грамм веса, куда закинул пластину с драконьими рунами. Она напрочь скрывала все знаки, нанесенные на аппарат. Минусом была только не ремонтопригодность аппарата, в случае поломки, так как доступ к пространственному карману я запечатывал. Десяток пробных экземпляров сварганил за ночь, с помощью походного набора. Делал от души, как для себя, получилось здорово. Зеркальная металлическая пластина, толщиной в сантиметр. Касаешься пальцем небольшой выемки сбоку и на зеркале появляется текст, краткая инструкция по использованию. На усилитель сигнала времени не осталось, закончу позже. Без них устройства легко передавали друг другу сигнал на расстоянии в 300 метров. Занятия начинались в 9 утра, ничего интересного там не было, все это я давно уже изучил, плюс в академии преподавали интереснее и не так монотонно. Еле дождавшись полудня, перекусил в столовой и направился к небольшому фонтану. Именно здесь мы вчера договорились встретиться с Сид. Девушка уже ждала. «Давно стоишь?» – спрашиваю, подбегая. Только подошла, улыбнулась, но от объятий вновь отстранилась. «Табу у них на это что ли?» «Шарахаешься как от огня», продолжаю улыбаться. «А мы уже пара?» Девушка выгнула бровь. «По-дружески обнять нельзя?» Сид рассмеялась. «Хоть ты и не рассказываешь, откуда приехал, но судя по всему, жил в лесу, дружеские объятия». Девушка вновь залилась смехом. «Дим, здесь поводом для обсуждения даже не завязанный шнурок вполне может послужить, и обнимаются только пары», объясняла Сид как маленькому. «Понял, принял. Кстати, вот это тебе», протягиваю мобильник, «пока не дальше 300 метров, но скоро будет брать на любом расстоянии, частая зарядка не потребуется». Красотка взяла аппарат, не айфон конечно, но в нынешних реалиях и это словно инопланетные технологии. Несколько минут объяснял все плюсы и минусы использования, показал как, Сид была в восторге. «Дим, это великолепно», проговорила впечатленная девушка, тыкая кнопки, «любой человек захочет себе такой». «Ну да, а когда они достанутся нужным людям, я буду в курсе всего, что творится в семьях и кланах. Пользуйтесь, ребята, мне не жалко. Для себя я такой не делал, просто вклинил необходимый конструкт в браслет и перекинул управление на гора. Удобно. В будущем такой будет у каждого. Смотри, я уже сохранил тебе свой контакт, а если нажать вот сюда, то увидишь свой и сможешь поделиться им с кем пожелаешь. Я могу показать его отцу, если сделаешь еще один, думаю, он оценит. Не вопрос, протягиваю еще один, для тебя не жалко, плюс на этих связь будет бесплатной». «Бесплатной? В будущем планирую ввести абонентскую плату, допустим, 10 серебряных, раз в месяц и звони кому пожелаешь, куда угодно». «Так дешево?» – удивилась девушка. «Для одного человека да, а представь, если их 1000 или миллион». «Вижу», – впечатлил. «Гулять сегодня не пошли», Сит умчалась домой, хвастаться обновкой. Дело сдвинулось с мертвой точки, осталось дожать. Вернулся в комнату и засел за чертежи передатчика. Сделать его тоже было несложно, вопрос стоял лишь в материалах. Здесь был необходим коррупт. Прикинул варианты и тупо заменил его на кристалл Лизманы. В итоге, получил металлический шар с кучей магической начинки внутри и функции подзарядки за счет окружающей маны. Драконьи руны позволили оптимизировать затраты энергии, когда один перестанет справляться, рядом можно будет разместить еще несколько, нагрузка перераспределится и сигнал станет более стабильным. Полчаса спустя, я уже топал по улице ремесленного квартала, в поисках кузнеца. Цену за детали мне загнули грабительскую. Подарил телефон, объяснил, что это и для чего, уверил, что буду обращаться за деталями еще. Дураком мастер не был, взял деньги только за материалы, велел приходить завтра. Офигеть скорость, будем сотрудничать. Глава 15. Первый передатчик разместил спустя 2 дня. Он располагался на высоте 200 метров, прямо над центром города. Еще десяток дожидался своего часа, но тащить далеко, поэтому пока подождем. Примчавшаяся Сит утверждала, что ее отец изделие и задумку оценил, потому желает встретиться с юным дарованием, интересно сколько мне лет, по их мнению. На встречу согласился. Реклама, сделанная девушкой, направила ко мне неплохой поток учащихся. Заказывали сразу по 30-40 штук, на всю семью, жесть. Не пугала даже цена в 50 золотых, которую я выставил исключительно для уменьшения объема предстоящей работы. Не тут-то было. С повышением цены, SSD, средства связи Димы, стал предметом роскоши, так что сейчас мне предстояло изготовить ни много ни мало, 1500 экземпляров. Но где наша не пропадала, днем делал вид, что учусь, остальное время тратил на работу. Процесс упростил, собрав на коленке артефакт копирования, он наносил копии рунной вязи на аппараты, мне же оставалось только вшить пространственный карман с защитой и бахнуть индивидуальный рунный код. Сид все это время увидеться так и не смог, а встречу с ее отцом уже несколько раз переносили по моей просьбе. Но вот настал тот день, когда я закончил все заказы и сделал приличный запас. «Скучаешь», — говорю читающей девушке, что расположилась на скамейке, в небольшом саду. Великий предприниматель вспомнил про меня, недовольно проворчала Сид. «Да перестань, ты ведь знаешь, где я пропадал и чем занимался. Мог бы и выкроить час для подруги», — снова ворчит, «ну не идет ей это. Подруга могла и сама в гости зайти, на тебе контраргумент, и по всей школе пошли бы слухи и предположения о том, чем мы там занимались. Да что ж вы так за общественное мнение цепляетесь? Давай так, слухи я беру на себя, а ты, заходи в любое время». Сид еще пару секунд пообижалась, но быстро сменила гнев на милость. Ребята сильно удивились, когда я сообщила, что не плачу за связь, улыбнулась девушка. Такой бонус только на первых 10 аппаратах, я с несколькими банками соглашение подписал, они целое здание под это приобрели. Представляешь, за 20% от общей прибыли мне теперь вообще почти ничего не нужно делать, только SSD клепать и усилители сигналы вешать. Дал им несколько артефактов, со всеми номерами, прослушивать никого не смогут, но всем, кто не заплатил, они теперь в состоянии отключать связь. Только поступил в магическую школу, а уже проект на миллионы золотых запустил, очень хочу увидеть, что будет дальше, девушка продолжала улыбаться. А дальше... Ты сможешь хвастаться всем таким другом, как я, гулять пойдем, может ко мне, внезапно спросила Сид, отец сегодня дома и давно хочет с тобой познакомиться, прикинул, что из дел у меня осталось на ближайшее время, выходило, что ничего, а поехали, машу рукой, помогаю девушке встать, и мы направляемся к воротам, 2 часа тряски, ей-богу, подарю людям знания о рессорах, и мы въехали на территорию роскошного особняка, Сид. «Ты дочь мага 10-го ранга?» – подумал и задал этот вопрос вслух. Девушка рассмеялась. «Нет, отец на 8-м, но ему нравится вести финансовые дела, поэтому наша семья достаточно богата. Обалдеть, хотя, чего я ожидал от такой девушки?» Вышли из кареты, дворецкий проводил нас по шикарно оформленному коридору и вывел в небольшой обеденный зал. «Папа», – девушка подошла к крепкому темноволосому мужчине с усами, обняла его сзади и чмокнула в щеку. «Я не одна». Довольный глава рода сменил взгляд на строгие и окинул им меня. «Этот фокус не пройдет, дядь», на меня дракон вплотную пялился. Мужик встал, подошел и протянул руку. «Эстасбес, Ситила много о тебе рассказывала, рад знакомству». «Дим Орлов», пожимаю руку в ответ. «Взаимно», Сид сказала, «что вы хотели встретиться. Пообедаешь с нами?» «Спасибо, не откажусь». За столом мгновенно появились приборы еще на двоих. «Шустрая прислуга». «Честно скажу, я очень впечатлен твоим изобретением, а задумка с ежемесячной оплатой сделает тебя одним из богатейших людей в будущем. Благодарю за лестную оценку, в будущем я планирую расширяться и добавить в SSD новые функции. Например», – заинтересованно спросил глава рода, – «например, передача изображений, но это только в планах, пока работаю над этим». За столом повисла тишина, 2 пары глаз смотрели на меня не отрываясь. «Дим, я деловой человек». «Но ты друг Сид, поэтому спрошу прямо, ты ведь понимаешь, сколько людей захотят пленить тебя или шантажировать? Уверяю вас, я полностью осознаю все риски, а также прекрасно осведомлен о жадности человеческой натуры. Кому-то нужны будут деньги, кто-то посчитает, что с моей помощью сможет получать информацию о переписке врагов, большой облом ждет всех, делаю глоток морса, но вы ведь хотите мне что-то предложить?» Смотрю на Эстаса. «Дело, начатое тобой, имеет просто гигантские перспективы. Многие мои знакомые уже по достоинству оценили все плюсы SSD и готовят тебе подобные предложения». Отец Сид сделал паузу, я готов взять на себя процесс по изготовлению всех комплектующих и выполнению необходимых работ. Дочь рассказывала про какие-то приемники. Подведем итог, финансовую подушку я себе обеспечил, денежка потекла небольшим ручейком, который, со временем, превратится в огромное цунами. Одному мне столько не нужно, Сид пока единственный человек, с кем завел здесь дружеские отношения, остальные воротили нос, пока не начал движняк с SSD, многие и сейчас воротят. Жадным я никогда не был, но повыпендриваться для вида нужно. Сколько вы хотите? Спрашиваю прямо. 10% сейчас и увеличение до 15, через 200 дней. По рукам, договор будет, я уже поручил своим людям его составление, прошу, ознакомься, слуга подал мне свиток на серебряном подносе, читаю, вроде все понятно, ему 10%, мне все остальное, обязанности Дейса, обязанности Орлова, ставлю подпись, закрепляю печатью перстня, один экземпляр мне, второй партнеру, у меня есть несколько предложений, я само внимание, нужно открыть лавку, по продаже SSD, там же будем продавать зарядные устройства с накопителями для них, клиентам не придется постоянно бегать к магам для зарядки артефакта. Отправьте ваших людей ко мне в комнату завтра, передам чертежи передатчиков и инструкции по их установке и расстоянию. Также, выдам два станка, для нанесения рун, ваши маги ведь не смогли выяснить, как они работают. Все верно, и этим занимались одни из лучших магов этого города. Вы очень умный молодой человек, спасибо, знаю, а еще я очень скромный. Дальнейшие 2 часа мы разговаривали о планах по развитию общего дела. Из поместья вышел уже в сумерках, Сид вызвалась проводить. Отец сказал, что ты можешь приходить в любое время, девушка выглядела довольной. Даже так, тогда, завтра перееду к вам. Правда, радостно уточнила девушка. Ага, еще чего, каждый день мотаться туда-сюда, улыбаюсь во всю харю. «Дурак», – девушка стукнула кулачком по моей груди. «Ладно, пойду я, утром на занятия», – Сид кивнула и все-таки позволила себя обнять. Уже час топал по еле освещенным улицам города. Извозчика брать не стал, решил прогуляться после долгих посиделок. А через полчаса появился стимул, в виде 8 человек, крадущихся за мной по темным закоулкам. Не стал портить ребятам игру и самооценку, решил подождать, пока не покажутся сами. Что и произошло на одном из затемненных переулков. 3 спереди, 3 сзади, по 1 слева и справа. Обложили, демоны. «Поздновато гуляешь, парень», — проговорил один из преследователей. «Нравится вид ночного города, а вы, ребят, чего, заблудились?» «Да нет, пришли куда нужно, пошли, отойдем с нами, пара вопросов есть». «Воздержусь, компания не нравится», — улыбкой, на моем лице, можно было весь переулок осветить. Такое развлечение на халяву, мое дело, предложить, вяжи его парни, только не убивать, заказчику он живым нужен, ну что, понеслась, или поиграем, первому нападавшему тупо свернул шею, еще 2 переломал руки и ребра, оставшаяся 5 действовала аккуратнее, достали цепи и дубинки, на меня, с палкой, считай оскорбление, психанул, отобрал у 1 дубинку и с размаху вогнал в задницу, по самую рукоять, ибо нифиг. Второй, с таким же оружием, осенил себя святым кругом, бросил приспособление и подходить побоялся. Кто следующий? Следующим был глава этой гоп-компании. Достал какой-то амулет, направил на меня, активировал. Едва заметный сгусток энергии влетел мне в голову и ничего не произошло. Разрядился что ли? Заговорил мужик, стукая по артефакту. Ментальный, уточняю машинально. Да, тогда не сработает. Поговорим, не угадал, ребята дали дёру, с каждой секундой приближаясь к первой космической скорости. Разве не маги могут так быстро бегать? Догонять каждого смыла не видел, рванул за главарем. Хватать сразу не стал, бежал рядом, рассказывал анекдоты, ждал пока выдохнется, что и произошло, спустя 20 минут. «Чего ты хочешь?» Пытаясь отдышаться, спросил бандюга. «Да все банально, кто послал, сколько заплатили, куда велено отвезти?» «Если расскажу, отпустишь, легко. Ротларес, доставить велели на склад неподалеку, заплатили 10 золотых. Эх, мужик, не твой сегодня день», поставил ему на шею татуировку маячок. «Если соврал, куплю дубинку подлиннее, найду и накажу как твоего приятеля». Угроза подействовала, бандит быстро закивал и скрылся в подворотне. «Мое дело предупредить». Гор, набери отца Сид. Элементаль практически мгновенно выполнил приказ. Дим, что-то случилось. Голос был обеспокоенным. Вам о чем-нибудь говорит фамилия Ларес? Да, это влиятельный и сильный род. Но со мной не связываются, опасаются. А что, они за мной похитителей отправили? Посодействуете. Ты сейчас где? Тебя забрать? Я отправлю людей и карету. Все в порядке, не нужно, уже добрался до школы. Не выходи за ее территорию, утром с ними разберусь. Принял. Итак, небольшое алиби себе организовал, перекинулся из школьной формы в теневой комплект, накинул капюшон, нижнюю часть лица закрыл тканевой маской. Погнали. До озвученного склада добежал за несколько минут, входил через парадную дверь, как к себе домой. Здорово, бандиты. Ору во все горло, бандиты не выходят, хотя я прекрасно видел людей, что прятались за ящиками. Достаю пистолет и стреляю парой бронебойных в плечо двоим. Крик, ругань, пинаю нижние ящики, следом за ними разлетаются остальные. Я тут здороваюсь, а они не отвечают, говорю обиженным голосом. Ты хоть знаешь, на кого руку поднял? Тебя найдут и утопят в собственном дерьме. Слушать придурка дальше не стал, вырвал руку по плечо, с корнем. Мужик в обмороке от болевого шока, перевожу внимание на оставшихся троих. Говорить будете? Или продолжить убеждать? Спрашиваю, махая чужой рукой. Не убивай, мы заплатим сколько скажешь. Не выдержал один из бандитов, или аристократов. Конечно заплатите, рот Ларес. Как я понимаю, пленный кивнул. Зачем вам Дим? Парень хапнул слишком большой кусок и не поделился с влиятельными людьми. Жизни ему не дадут, дело отберут, а самого в расход. Запело это недоразумение. Влиятельные люди, это значит вы? Спрашиваю, ухмыляясь. Не только, на этом моменте он заткнулся. Достаю лист бумаги и карандаш. Диктуй фамилии и имена, и упаси дракон, если хоть одно из них окажется враньем. Глаза я держал чуть прикрытыми, чтобы золотая радужка особо не мелькала. Записал, что требовалось, несколькими ударами вырубил несостоявшихся похитителей, предварительно запретив подходить к Диме и побежал в общагу. Поработал сегодня неплохо, можно и передохнуть. Утром примчалась Сид, с толпой крепких парней, вооруженных мечами. Дверь в мою комнату чуть не разнесли стуком нескольких кулаков. Подошел, открыл. «Чего вам не спится в такую рань?» Спрашиваю, протирая глаза. На моей шее тут же повисла молодая красотка. «Цел», — прошептала она, — «когда отец рассказал о вчерашнем, я сразу поехала сюда. Все нормально, я могу за себя постоять». Меня осмотрели с ног до головы и только сейчас красотка поняла, что обнимает практически голого парня. Спал то я в одних трусах. Смущаться девушка не стала, еще раз пробежалась взглядом по чужому телу. «Хорош», — вынесли мне вердикт. «Знаю, я в душ. Ты как, со мной или здесь подождешь?» Спрашиваю, вытаскивая чистое полотенце из шкафа. «Сегодня, пожалуй, воздержусь». Девушка устроилась в удобном кресле. «Господа, вы можете идти». Охрана забрала все, что вчера обещал Эстасу и по-быстрому сдымила. Привел себя в порядок и вместе с подругой направился в столовую завтракать. «У меня для тебя сюрприз, как сегодня со временем». Пока гулял по городу, пришла одна мысль в голову. «Если сюрприз интересный, то отменю все планы. Поверь, тебе понравится», — говорю тоном похитителя, — «только придется за город выбраться». Заинтриговал. Сегодня занятия тянулись еще дольше, чем раньше. Точнее, по времени все то же самое, но по ощущениям. Может просто купить эти документы? Отмучившись, переоделся в повседневные шмотки поудобнее и рванул к дому подруги. Отправляться решили оттуда. Она уже ждала. На девушке был облегающий кожаный костюм темно-коричневого цвета и высокие сапоги, чуть выше колена. Фигура у нее была великолепной, поэтому не пялиться было сложно. «Прекрасно выглядишь», комплимента было не жалко. «Спасибо, едем», сели в карету, тронулись. Всю дорогу развлекал девушку историями и шутками, но их запас постепенно подходил к концу. Нет, знал я, конечно, еще много, но большая часть из них была связана с жизнью на острове. Выехали за город, отдалились на пару десятков километров, после чего помог девушке выбраться из кареты и отправил кучера домой. Назад пешком, скептически поинтересовалась подруга. «Чтобы я, Дим Орлов, позволил девушке в такую даль пешком идти, да за кого ты меня принимаешь?» Пафоса в голос нагнал по полной программе. Гляжу на Сид, не верит, зараза. Призываю Фроста. Агал был великолепен. При появлении фамильяр расправил огромные крылья и громко закликотал. «Извини, друг, давно я тебя не выпускал. Самилой-то вон по лесам носится. Смотрю на девушку, полностью офигевшая, я бы даже сказал, шокированная мордочка. Эффект ожидаемый. На здешних землях агал исчезающий вид. Встретить хоть одного, все равно что найти сухой участок земли, на дне океана, а у семьи Сид, эта птица изображена на гербе. Откуда? Прошептала девушка едва слышно. Знакомься, это Фрост, мой фамильяр, можешь погладить, пока я рядом, он не укусит. Красотка птицу явно побаивалась, но пару шагов навстречу все-таки сделала, протянула руку. Фрост в это время щелкнул клювом, вот паршивец. Сид руку мгновенно отдернула и спряталась за меня. Девушки, обнимаю за талию и подвожу знакомиться. Кладу ладонь подруге на ледяные перья. Холодный, но не обжигает. Ну так он живой, улыбаюсь во всю харю. 5 пар рогов. Как ты приручил столь могущественное существо? Глаза девушки расширились еще больше. Красивый я, анекдотов много знаю. Агал птица умная, скучных и некрасивых к себе не подпускает. Дурак, меня вновь стукнули в грудь, что не могло не вызвать новую улыбку. Прокатимся? В смысле? Да, эмоций у девушки сегодня будет огромный переизбыток. В прямом, беру ее на руки и аккуратно запрыгиваю на спину фамильяра. Взмах могучих крыльев и мы в воздухе. Птица явно истосковалась по полетам, но на этом материке лучше без присмотра его не оставлять. Маги-твари жадные, могут прихватизировать. Девушка была в восторге, громко крича на крутых виражах, обильно делясь впечатлениями. Я не возражал. Полетали пару часов, пока подруга окончательно не замерзла. Приземлились недалеко от города. Извини, парень, но пока придется тебе пожить в кольце. Фрост недовольно курлыкнул, но спорить не стал и отправился в артефакт. Это было великолепно. Сид еще не отошла от пережитого. Знал, что тебе понравится. Пойдем, провожу до дома. Приобнял девушку за талию, она не сопротивлялась, медленно пошли в нужном направлении. Глава 16. Поместье семьи Дес. Вечер. Вино, как всегда, великолепно. Крупный, мускулистый мужчина, в дорогих одеждах сделал глоток из хрустального бокала и поставил его на небольшой столик. Заходи почаще, скоро привезут несколько бутылок варнейского. Эстас Дес сидел в кресле, напротив собеседника. Постараюсь, дел по горло. Я бы больше удивился, если б их не было, проговорил Дейс и сделал глоток. Ну да, твари аристократы, при этом, неизвестно, кто из них страшнее. Кстати о птичках, упоминалась твоя фамилия в паре отчетов, говорят отхватил кусок серьезного дела. Пока не слишком серьезного, но через 100 дней говорить об этом будут даже за Великим океаном. Не слышал об артефакторах, способных создать подобное. Обычно, с такими изобретениями идут сразу к моим людям. Китон Лумиан, маг на пике 9-го ранга, а по совместительству, правитель огромной территории, на которой располагался Эйплорис, привык быть в курсе всех новинок, являясь человеком крайне любознательным. Вещь крайне полезная и стремительно набирающая популярность, но самое интересное в другом, Эстас передал старому другу ССД, он повертел его в руках. Пространственная магия. Маг выглядел удивленным. Я должен увидеть этого артефактора. Ну, знаешь, заманить его куда-то, все равно, что тебя на светское мероприятие. Парень довольно избирателен в том, с кем общаться. Мне не откажет. Должен предупредить, за ним кто-то присматривает. Недавно, 3 мага 7-го и 8-го рангов, из рода Ларес, сильно покалечили. Один почти встретился с Дарис, ни следов, ни свидетелей. Разберемся, пробурчал Китон, но ведь какова вещь. Маг полностью погрузился в изучение новой игрушки. Школа 10 богов. Смотри, вон она, 3 парней стояли, подпирая стену. Сидела, сколько народа за ней бегали, а спуталась с чернью. В смысле, 3-й, явно был не в курсе. В прямом, помнишь того выскочку, что драку у ворот устроил? Ну, она теперь с ним везде таскается. Седас видел, как они в одну комнату в общежитии заходили. Представляешь, что теперь будет с репутацией рода Дес? Единственная наследница и подстилка простолюдина. Я отца хотел попросить мою кандидатуру в качестве жениха представить. А вот за подстилку и тупые слухи придется ответить. Раздался голос со стороны. Дим подошел незаметно. Говорившие окинули его взглядом. Скажешь не так, все общежитие в курсе ваших прогулок. Не сдавался болтун. Ну раз общежитию нечем заняться, с радостью начищу рожи им. Как там у вас убогих принято, дуэль, или зассал, а, нет, там как-то по-другому было, парень явно издевался. Что, сразу с троими драться будешь? Я видел твои тренировки, ты стрелок, тренер Гарнарий от спаррингов тебя освободил по этой причине. Зачем с троими? Дим недоуменно похлопал глазами, зови всех, кто поддерживает сии тупые слухи, полигон сам забронируешь или мне, сделаю. Парень хищно улыбнулся, и поверь, я приведу всех желающих. Вот и ладушки, встретимся после занятий. Дим ушел, а троица осталась у стены. Он что, смерти ищет? Шансами даже не пахнет. Зато воняет неплохой потехой. Пошли, нужно ребят позвать. Как и обещал Сид, слухи решил давить на корню. А тут такая возможность представилась. Навыки ближнего боя, во время обучения, старался не применять, полностью сконцентрировавшись на стрельбе. Из магии, только воздух. Судя по роже прыщавого, народа будет дофига и больше, а это, в свою очередь, прекрасный шанс заткнуть всех и сразу. Сами напросились, но без парящих клинков льда будет сложнее, зато весело. На входе в столовую меня перехватила Сид. Орлов, ты совсем с головой не дружишь. Девушка была сильно обеспокоена. И тебе привет, что случилось? Ты какого хаоса там устроил? Вся школа собирается идти смотреть на твой бой. Ну и отлично, а проблема-то в чем? Хлопаю глазами, не понимая. Это из-за слухов? Да, девушка спросила очень тихо. Ага, говорю с максимально довольной Хари. Да не напрягайся ты так, не буду я их убивать. Легонько щелкаю ошарашенную девушку по носику и иду к еде. Ты их, учти, я твой изуродованный труп хоронить не стану. Сид развернулась и вышла из столовой. Занятий сегодня было немного. Когда подходил к большому полигону, каменной площадке, 200 на 200 метров, слегка обалдел. Все трибуны были забиты зрителями, вашу ж мать, преподаватели тоже тут, а вон и мои противники. Учитель мой дракон, неплохо ребята постарались, да там человек 40. Явился мусор, злорадно окликнул меня прыщавый зачинщик, когда я вошел на территорию для боев, последний шанс, падай на колени и вылизывай мне сапоги, так же поступишь с каждым и может быть мы тебя не убьем. Какие мы смелые, когда за спиной толпа. Жахнуть бы по ним сейчас ледяным торнадо, вот бы зрители офигели, но нельзя. Надеюсь, целителей ты позвал много, один может не успеть вытащить всех, достаю пистолет. Прыщавый поворачивается к трибуне и орет во все горло. Прошу засвидетельствовать, я давал ему шанс спасти свою жалкую жизнь. Зрители загомонили еще громче. Подведем итог, магию выше 5-го ранга, лучше не светить, тариновые пули под запретом, передо мной куча одаренных от 3-го до 5-го рангов, и все окружающие уверены, что моя задница будет порвана на неровные лоскуты. А не психанул ли я? Вот сейчас и выясним. Натягиваю широченную улыбку, раздается сигнал к атаке, но противник не торопится. Маги стали плавно расходиться по периметру, беря меня в кольцо. Щиты стоят, но против физических атак. Я так похож на лучника. Первый барабан я разрядил по особо самоуверенным. Палил разрывными. Пули, под завязку наполненные маной, прошивали щиты до 6-го ранга словно масло. Троим оторвало по ноге, одному руку, третьему попал в бок. Перезарядка, раненых волокут к лекарю, а в меня уже летят первые магические атаки. Часть пропустил мимо, уклоняясь, некоторые принял на щиты, а на те, что были 3-го ранга, просто не реагировал. Телу мага 11-го ранга они, что дуновение ветерка. Порыв ветра поднимает пыл на полигоне и ребятам становится не до меня. 10 выстрелов, литры крови на полу, а у лекаря еще больше работы. Предупреждал ведь, что одного не хватит. Пылевая буря и не думает прекращаться. Это вам не обычная магия, балбесы, все пылинки на щит не принять. Противники кроют меня ругательствами, пытаясь протереть глаза. Некоторые шмаляют магическими атаками различных стихий наугад. И что мне с ними делать? Избиение младенцев и никак иначе. Выискиваю зачинщиков. Вон они, танцуют, руками машут. Музыки только не хватает. 3 выстрела и ребята теперь не смогут завести потомство. Если, конечно, целители назад не пришьют. Убираю ветер. Пыль постепенно оседает. Из 46 человек на ногах осталось 7. Продолжать будем? Спрашиваю у ближайшего парня лет 20, в серой тренировочной одежде. Он огляделся вокруг, что-то для себя прикинул. А есть смысл? Какого ты ранга? На пике 4-го, почти 5-й. Теперь понятно, почему я не смог убрать бурю. Тоже воздушник? Парень кивнул. Ну тогда, гоните по 100 золотых в качестве извинений, и я разрешу вам уйти отсюда без ран. Спорить никто не стал. Сумма была немаленькой, но на лекаря потратили бы больше. Встаю посреди поля боя, усиливаю громкость голоса магии ветра. То, что я сейчас скажу, касается всех. С Ситилайдес мы друзья, не любовники, не пара, и я готов вбить это в каждую тупую голову, которая решит пустить слух по этому поводу. Сразу предупрежу, дойти по цепочке, до их источника, сложности не представляет. Спасибо за внимание, легонько кланяюсь и с довольной мордой, расправив плечи, ухожу в закат. Ну в смысле в дверь. Дотопал до парка, устроился на скамейке, ждать пришлось недолго. Несколько минут и на моей шее висит визжащая Сит. Как ты их, а сам даже царапины не получил, пришлось семейного лекаря отправить в помощь к школьному. А семейный то тут чего делал, спрашиваю удивленно. Сит смутилась, поправила юбку и села на скамейку, радом. Я позвонила отцу, рассказала о случившемся и попросила прислать его, для тебя. Офигеть, а в меня тут верит, смотрю на покрасневшую девушку. Извини, я не думала, что такое возможно на твоем ранге. Ладно, проехали, пошли поедим. Девушка приободрилась и радостно закивала, только не в столовую, пусть народ переварит увиденное и подостынет, а то задолбают вопросами. Кушали в том же трактире, что и в первый раз, готовит тут отменно, да и посетители, без веской причины, с разговорами не подходит. Приличное место. Отец хотел познакомить тебя с другом семьи и приглашает в поместье. Отлично, как раз не придется возвращаться в школу. Заночуешь у нас? Обрадованно спросила Сит. Если разрешите, а чего такая довольная? Улыбаюсь со всем доступным ехидством. Девушка осознала, что выдала себя с потрохами и покраснела, уткнувшись в тарелку. Сит, ты должна знать, у меня уже есть любимая женщина, а образ жизни настолько непредсказуем, что даже завтрашнее местоположение могу назвать лишь приблизительно. Девушка посмотрела на меня уже по-другому, помолчала пару минут, думая о чем-то своем. Любимая, значит, поговорила тихо, а еще две женщины тоже есть? Нет, но сомневаюсь, что ты захочешь быть второй. Ты прав, но... Девушка вновь задумалась, если это будешь ты, то видеть меня ты будешь раз в год и то не каждый, нафиг тебе такой мужчина, к тому же, с характером, как у меня. Нормальный у тебя характер, веселый, запротестовала девушка. Вот и давай дружить дальше, нормально же общались. Подруга слегка смутилась, но, пообещала подумать. Сели в карету, домчались до поместья. Хозяин дома встречал нас в кабинете, на пару с крупным, темноволосым мужиком в сером, свободном костюме. Японские драконы, маг 9-го ранга, собственной персоны. Если не изменяет память, а она особо ветряная, такие дяди здесь вместо правителей, каждый на своей земле. И как мне себя вести? Дим, рад тебя снова видеть. Эстас встал с места и пожал мне руку. Познакомьтесь, это мой старый друг, правитель этих земель, Китон Лумиан. Склоняю голову, в знак приветствия. Мужик смерил меня оценивающим взглядом, встал и тоже протянул руку, пожимаю. Кто ты, парень? Руку мою он так и не отпустил. В смысле, ты выглядишь как маг 4-го ранга? Но я не могу рассмотреть большего, явно сильнее, чем хочешь казаться и тебя что-то скрывает. Вы правы, это печать, поставленная учителем. Какой ранг у твоего учителя? Руку по-прежнему держит. И что мне ответить? Ну, сам напросился. 11-го, от этого слова ахнули все. Ситила широко распахнула глаза и приоткрыла рот, но комментировать не стала. Ее отец закашлялся и потянулся за водой. Акитон вновь окинул меня взглядом и выпустил конечности с плена. Вот сейчас не соврал, подумав, сказал правитель, но, я никогда не слышал о магах такой силы. При всем уважении, господин Китон, многие и магов 10-го ранга за всю жизнь ни разу не встречали. Твоя правда, в дела таких людей лезть я не посмею, так и передай учителю, если спросит. Конечно, господин, слегка склоняю голову, вроде здесь так принято. Не соврал? Можно и так сказать. В конце концов я и сам себе учителем могу побыть какое-то время, только в другом образе. Конечно, господин Лумиан, но должен предупредить, учитель очень не любит, когда информация о нем доходит до большого количества ушей, есть множество причин, по которым он держится в тени. У каждого свои секреты, парень, не волнуйся, я себе не враг, да и Стас в глупости не замечен, садись, поговорим. Мак указал на одно из кресел. Ну а куда деваться? Сел, я ж слабый, боюсь вызвать гнев. Китон сел напротив, достал из кармана SSD, повертел его в руках и посмотрел на меня. Сам придумал или учитель подсказал? Сделал, применяя знания, полученные от учителя, не стал скрывать очевидного. «Талантливо, думаю, звать тебя к себе бесполезно», — смотрит, киваю, «в таком случае, могу предоставить помощь, если что-то нужно». «Что взамен?» «Замолвишь слово перед учителем, расскажешь, кто поспособствовал в успехе твоего дела, если представится такая возможность», — говорил он это с абсолютно безразличным ко всему лицом. «И все, ну и если создашь что-то новенькое, пришлешь пару образцов», заявил уже более жизнерадостно. «Правду говорят, первые 40 лет детства у мужчины самые сложные. Да он просто игрушек новых хочет, передо мной точно маг 9-го ранга, вы ведь даже не знаете, что я попрошу», — Лумиан заржал. «Так ты расскажи, ахахах, забавный тип, хоть и странный. Нужен коррупты тарин, много, разумеется, не бесплатно». Лица магов стали серьезными, особенно, когда упомянул антимагический металл. «Зачем тебе это?» — спросил Китон, нахмурив брови. «Не переживайте, металлы мне нужны для изготовления артефактов, никакого вреда людям нанести они не смогут, их направленность скорее для передачи энергии из одного места в другое». Врать не видел смысла. Еще в начале разговора мне ясно дали понять, что ложь различают на раз. Так мы и, честно признавшись во всем, брехать умеем не хуже. Эх, золотое время работы на стройке. Внезапно накатили воспоминания о посиделках с мужиками, веселые трудовые будни, приколы, что устраивали над бедным фашистом. Вдруг понял, что кайф от пребывания в магическом мире постепенно сошел на нет, и теперь воспринимаю окружение, как само собой разумеющееся, будто жил тут с рождения. Но если попросит выбрать, вернуться назад или остаться здесь, без раздумий выберу второй вариант. Опять не соврал, меня вновь просканировали взглядом, какой магией он владеет. Хорошо, я подпишу разрешение на покупку, но объемы будут ограничены 10 килограммами в неделю, плюс, ты должен понимать, что если вдруг начнут умирать маги, первым подозреваемым станешь ты, как человек, имевший доступ к данным материалам. Меня это полностью устраивает. Что касается магов, окажу полное содействие по первой же просьбе. Вот и отлично, — Китон улыбнулся, хлопнул в ладоши и громко закричал: «Эстас, наливай». Посидели, выпили 8 бутылок вина, из которых мне досталось 2 бокала, остальное умяли хозяев вечера. Сид еще вчера похвасталась нашей прогулкой, пришлось показать Агала, а потом 40 минут отказываться от уговоров продать птицу или обменять на участок земли любого размера, на мой выбор. Еле отбился, а предложения были очень щедрыми. Однако, просто я не отдам ни за что на свете. Затем, мне предложили не шататься по темноте, во избежание недавней истории, переночевать в поместье Лумиан. И так собирался остаться, а тут, официальное приглашение главы рода. Предложенные объемы, это капля в море, но главное, разрешение. Собственные запасы металлов позволяли мне уже сейчас изготовить все необходимое для приличного количества храмов, но, для обработки тарина нужна специально подготовленная мастерская, которую теперь могу арендовать, без появления лишних вопросов. Комнату мне выделили шикарную. Огромная кровать с мягчайшим матрасом, резная деревянная мебель, со вставками из камня, но самое главное, выход на широкую террасу третьего этажа, с шикарным видом и парой удобных, мягких кресел. Повалялся на кровати, принял ванну, попросил слугу принести морс и устроился в одном из кресел, наблюдая закат. В этом мире он имел цвет всех оттенков зеленого, с легкой примесью синего, а несколько парящих островов и крупных летящих животных вдалеке придавали картине просто фантастический эффект. «Красиво», — раздалось из-за спины. Чуть поворачиваю голову, Сид, в пледе, подкралась сзади. Засмотрелся, проворонил. Девушка удобно устроилась у меня на коленях и поделилась укрывашкой. «Солнце, я ведь ледяной маг и в принципе замерзнуть не смогу, даже если очень постараюсь». Вслух этого, разумеется, не сказал, приобнял подругу за плечо, она прижалась к моей груди. Когда только попал сюда, не мог насмотреться, а сейчас, как-то насытился, что ли, говорю спокойным голосом, хотя присутствие красивой девушки так близко давало свои последствия. «Попал сюда?» — Сид улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Откуда же ты приехал? Там нет парящих островов, только в сказках и книгах», — улыбаюсь в ответ. Посидели так еще минут 40, после чего девушка ушла к себе, а я завалился спать. За мной наблюдали, судя по всему, с помощью артефакта или чего-то подобного, не будем давать поводов для подозрений. Глава 17. Твоя дочь легко находит общий язык с другими людьми. Китон пребывал в задумчивости. Это плохо, парень сильно темнит, врет мало, не договаривает много, а от его артефактов несет драконом. Не знаю, кто его учитель, но ситуация складывается двоякая. Тогда зачем пообещал ему разрешение? Эстас долил себе еще вина. Хочу узнать, зачем ему столько металла, плюс личный интерес. Порой ведешь себя не как правитель, а как ребенок, пробурчал хозяин дома, но развивать тему не стал. До портальной арки оставалось пара кварталов. Документы от Китона мне передали уже утром, вот это скорость бюрократии, одобряю. Взял в школе недельный отгул, за который пришлось поспорить с руководством, плюнул на возможные подозрения и решил увидеть Миру. Безумно скучал по рыжей бестии, да и Сид, своей компанией, только усилило это чувство. Помимо этого, нужно было завершить пару дел на острове. 200 золотых, загнул мне цену портальщик, увидев красный цвет, заполнивший арку, после ввода координат. Грабежом попахивает, ворчу, доставая золото. Спорить было бесполезно, цены были фиксированы и зависели от цвета. Шаг и я в замке Наты, а в лицо мне направлены 2 копья стариновыми наконечниками. Сразу видно, мне здесь рады. Но спустя пару секунд, оружие убрали, а сами солдаты ударили себя кулаком в грудь и склонили головы. «Господин, простите, не признали», — громко сказал один из них. «Все правильно вы сделали, Ната здесь, госпожа Натара, вместе с командиром Лагаром сейчас на тренировочной площадке. А как, выхожу из здания с портальной аркой, расправляю крылья, кайф, как же я по ним скучал, взмах, набираю высоту и делаю большой круг над замком. А вот и наши птички, что не поделили». Спрашиваю у спаррингующих ребят, спланировав в 2 метрах. «Брат». Девушка радостно улыбнулась и кинулась ко мне, повиснув на шее. Обнял, постояли так пару минут. «Господин, я очень рад, что вы вернулись», — довольно произносит Лагар. «Я ненадолго, как Нала». «Прекрасно, сейчас она с владыкой Боротисом в Аскалхорне, на обучении». «С владыкой Боротисом, вот и новый повод поугарать, а потом огрести за это по первое число», — произношу, посмеиваясь. «Ребят, мне к Мире нужно, вы как смотрите на то, чтобы собраться вечером большой компанией за ужином? Остальных тоже позову, кого смогу, конечно. Я сейчас же отдам распоряжение, не выпуская меня из объятий», — сказала Ната. «Вил тоже будет». «Отлично, только не нужно ничего роскошного, посидим в хорошей компании и уютной атмосфере», — сестренка кивнула. По территории академии шел с чувством, будто вернулся домой. Добрался до кабинета ректора. «У господина Ранедаса сейчас посетители», — надменно заявила молодая, хорошенькая секретарша, бегло окинув меня взглядом. «Не силой же пробиваться, сел рядом с каким-то парнишкой, жду». «Тебя сюда за что?» — спрашиваю у соседа, явно студента. «Сам пришел», — сказал слегка грустно. Заинтриговал, поворачиваюсь к собеседнику. «Расскажешь?» «Нет, да и помочь все равно не сможешь». «Жаль». В этот момент двери кабинета открылись, и из них вышел Гилранедас в сопровождении 3 шейдов. «А я-то думаю, чего мне конец света всю ночь снился», — проговорил Урсан и протянул руку для приветствия, а когда пожал ее в ответ, подло притянул к себе и полез обниматься. «Хадар что ли заразил?» Кор последовал его примеру. «Остальные мелкие были мне незнакомы. Назад в академию не приму», — произнес ректор, пожав мне руку. «Она дорога мне как память. Я тоже рад вас видеть, господин Ранедас, но я тут по другому вопросу». «Ну, проходи в кабинет, раз так». Ректор посмотрел на сидящего парня. «Я ведь уже говорил, либо учись за счет государства, либо ищи деньги, либо отчисляйся, других вариантов пока нет». Пригласил друзей на ужин вечером и прошмыгнул в кабинет, показав язык секретарше. «Держи», мне протянули подписанное разрешение на выход из академии. Не было вписано имя и количество дней. «Откуда вы знаете?» Спрашиваю, беря бумажку. «Здесь не так много людей, ради которых ты бы протащил свою задницу через такое расстояние, не ради лекции же явился. Я настолько предсказуем», поблагодарил, попрощался. На выходе из корпуса столкнулся с ранее встреченным парнишкой. Он сидел на ступеньках, опустив голову и сложив руки на коленях. «Держи, кидаю кошель с 300 золотых, станешь великим магом, вернешь». Прохожу мимо, по расписанию у Миры сейчас занятия по аркане, значит, нужно топать к бассейнам. «Постой», окликнули меня сзади, оборачиваюсь, В трех шагах стоит тот самый парень. «Я раньше видел тебя здесь, Дим, верно?» Киваю, «меня зовут Парман». Вот, он протянул мне кошель назад. «Уже стал великим магом?» Выгибаю брови. «Нет, но мне осталось доучиться всего 2 курса, 100 золотых лишние. Честный маг, редкое зрелище. Купишь на них экипировку?» Говорю же, не горит, разворачиваюсь, но уйти мне не дают. «Да постой ты, это ведь большие деньги». Парень пристроился рядом, топая с той же скоростью. «Ага, у кого-то хлеб черствый, а у кого-то икра мелкая. Ты чего хотел? Поговорить? Понять, кто мне помог? Ты, возможно, не заметил, но тут почти все аристократы, и вот так просто одолжить кучу денег простолюдину? Никогда о таком не слышал. Все бывает в первый раз. У тебя с ориентированием на местности как? Нормально», непонимающе произносит парень. «Если нафиг пошлю, не заблудишься?» Непонимающий взгляд. «Дела, говорю, у меня. Иди, куда шел, надоел. По земле от него вряд ли отделаюсь. Создаю крылья, хвост и взмываю в небо», под еще более удивленный взгляд. «Может, к Сарефу его попробовать пристроить? Маги лишними не будут». «А что, идея?» Достал амулет, отдал пару указаний, выслушал краткий отчет, чего не делал уже долгое время. «Ох, и выйдет мне боком этот самотек». Спустя пару минут моим глазам открылась великолепная картина, безумно красивая, рыжеволосая девушка, верхом на 70-метровой, рогатой, морской змее, спокойно плавала в бассейне, наслаждаясь процессом. Одета она была в обтягивающий топ и короткие шортики, что еще больше приковывало взгляд к шикарной фигуре. Снимаю одежду, убираю крылья и щучкой вхожу в воду, недалеко от нее. Ох, зря я это сделал. Дага узнала меня не сразу, а потому, вода чуть не перекрасилась в коричневый, когда огромная зубастая морда с офигенными желтыми глазами замерла в паре сантиметров от меня, на глубине 5 метров. «Нет, нужно что-то делать со своими страхами, когда-нибудь опозорюсь, клянусь драконом». Змеюка ткнулась носом мне в грудь, погладил чешуйчатую морду, после чего меня банально попытались задушить. «Мира, под водой, была похожа на русалку». Девушка тоже очень соскучилась, потому обняла меня максимально крепко. Ситуацию разрулила Дага, снабдив кислородом обоих. Дотерпеть до комнаты мы не смогли, потому вынырнули только спустя час. Дальше был недолгий процесс выпрашивания небольшого отпуска у ее наставницы, переход в Аскалхорны, несколько часов безумного разврата с криками, стонами и сменой локаций. «Я скучала», — проговорила Мира, удобно устроив голову у меня на груди. Мы лежали на большой пушистой шкуре, перед горящим камином, неподалеку стояла бутылка великолепного вина и пара бокалов. «Я тоже, ты даже не представляешь как, целую красотку, может, с собой тебя забрать?» «Я сделаю, как скажешь ты», — улыбнулась девушка. «Знаю, но хочу, чтобы ты была счастлива, поэтому решай сама. Закончу обучение и буду странствовать с тобой». Девушка вновь потянулась за поцелуем. «Кто я такой, чтобы ей отказывать?» «Вижу, ты времени зря не теряла. 6-й ранг, Боротис помог, и наставница сил не жалеет. Денег и ресурсов хватает?» «Да, наигранно испуганно», — сказала девушка. «Пожалуйста, не нужно больше. Я подумаю». Проведя еще пару часов, наслаждаясь друг другом, мы отправились к друзьям на ужин. Все уже были в сборе. Хадар и Настария что-то обсуждали с Каром, Урсан беседовал с Вилом, сестра и Нала слушали сплетни от Саланы, Лагар рассматривал какие-то записи. Наше появление не осталось незамеченным, и ужин превратился в форменный допрос бедного меня. Рассказывал все, в мельчайших подробностях. Хат вновь облил меня эссенцией света, Кор ржал во все горло. Когда пообещал познакомить его с Самилой, коротышка резко решил стать невидимым и подсел поближе к Урсу. Побаивался он ее. В общем, вечер удался, приятная компания, вкусная еда, посиделки за столом, перетекшие в каминный зал, где были установлены удобные кресла и расстелены шкуры. Всегда любил такие моменты, друзья вокруг, все рады тебя видеть, никаких интриг или проблем. По крайней мере, именно в этот вечер. Утро было великолепным, красивая, любящая и абсолютно голая женщина рядом, всегда этому способствует. Сел на кровати, протер глаза, прогнал ману по телу. «Давай еще поваляемся», — мурлыкнула Мира, обвив меня руками, возвращая в горизонтальное положение. «Все, что пожелаешь, солнце. Стоит ли говорить, что на завтрак мы безбожно опоздали?» Вызвала Гала, покатались пару часов, любуясь довольной мордашкой красотки, после чего отпустил птицу порезвиться. Девушка предложила погулять по лесу, разумеется, да. И вновь не удержались, а округу огласили крики и стоны женского удовольствия. Еще пару дней протекали именно в таком сумасшедшем ритме. Мы просто не могли насытиться друг другом, после долгой разлуки, занимаясь любовью в любом, хотя бы немного пригодном для этого, месте. Она стала для меня, словно наркотик. В чувство обоих привела Солана, примчавшаяся утром через портал. Она пригласила нас на день рождения отца. Как знал, что нужно было в Аскалхорне закрыться. Но тут уже ничего не поделать, все же сам император приглашает, еще и отец подруги любимой женщины. Отказывать нельзя. Мира отправилась по магазинам с принцессой, я поперся в мастерскую на парящий остров, изготовил десяток ССД, около 30 усилителей сигнала и принялся за подарок императору. В общей сложности, проторчал тут трое суток, с перерывами на поесть и миру. Дарить решил защитный артефакт, а именно наручи. Каждый имел свою особенность, левый защищал от физических, а правый от магических атак. Стилизовал под головы феникса золотого цвета, из каждого выдвигались два штыря, образуя ограничение по радиусу в 1.5 метра. Остальное пространство заполняла рунная вязь, напитываемая энергией из накопителей, которые вставил вместо птичьих глаз. В общем, круглые щиты были, будто полностью, сделаны из голубовато-золотой маны, смеси земной и воздушной, а в неактивном состоянии – обычные металлические наручи. Пару раз заглядывал Боратис, но, поняв, что помощь мне пока не требуется, быстро сдымил к своей ненаглядной. К слову о ней, богиня смерти появлялась редко, вечно пропадая в пантеоне и занимаясь высшими замыслами, а когда снисходила на землю, надолго запиралась с драконом в комнате, занимаясь странными вещами, или у богов звуки оргазма такие, спросить не получится, страшно, а разбираться лень. День появления на свет император праздновал с размахом. По всей столице были накрыты столы, с бесплатной едой и выпивкой. Артисты, маги, трюкачи давали бесплатные представления в разных частях города, а количество стражи было утроено, во избежание большого количества происшествий. Свет общества, они же аристократы, были созваны на грандиозную пьянку, или как его назвали торжественный бал, во дворец. Погода была великолепная, потому празднование проходило в императорском саду. Хозяин торжества, и страны по совместительству, встречать гостей не стал, а для подарков соорудили огромный стол. Ну и ладно, потом сам разберется. Прибыли сюда впятером, я, Мира, Кор, Урс и Солана, встретившая нас на входе. Яма со змеями, говорю, оглядываясь вокруг. Отец их также называет, хихикая, сказала Солана, идем, здесь есть беседка, где можно посидеть и дождаться начала. Спустя час, когда собралась большая часть гостей, наконец-таки появился именинник. Он толкнул животрепещущую речь о том дне, когда в этот мир пришел великий правитель. Это типа он, как император, рад видеть всех здесь присутствующих, так мы и поверили, а потом долго разглагольствовал о минувших тяжелых временах и начале новой эры ледяного дракона. Чего твою мать, а учитель подсуетился, пока меня не было. Дальше произошла ситуация, из разряда подстава грандиозная. Правитель попросил подняться к нему на балкон великого героя Диму, вместе со спутницей. Ну не сволочь, пошли, что еще делать?